Пятница, 20 июня, 20:00, Альстерпарк, Гамбург. За ужином с Сюзанной в Пёзельдорфском парковом ресторане Фабель был рассеян. Ел и пил вяло, слушал фрау доктора вполуха. Наконец он и сам заметил, что мыслями в другом месте, и извинился. «У меня сотрудница на опасном задании. Не знаю, стоило ли идти на такой риск». «Это как-то связано с сыном Свена?» — Фабель кивнул. «Мы приглядываемся к одному типу. Наша сотрудница вызвалась быть приманкой для подозреваемого. И я в итоге согласился, очень уж просила». «Приманкой для сына Свена?» — так и ахнула Сюзанна. «Вы, ребята, крупно рискуете. Мы имеем дело с крайне опасным и непредсказуемым психопатом, и ты, Йен, не без оснований волнуешься. Боюсь, твое решение граничит с безответственностью». «Ну, спасибо. Хоть ты бы соль на раны не сыпала», — уныло произнес Фабель. «Впрочем, открою тебе секрет. Я практически не верю, что это наш серийный убийца. Просто нужно отработать до конца версию. Этот парень может быть замешан в похищениях и изнасилованиях девушек». «Тоже милая компания для твоей сотрудницы. Будем уповать на то, что она крепкий орешек и не даст тебя в обиду». «Анна Вольф миниатюрненькая, но за себя постоять ой как может покруче многих из нас. 3 года в израильской армии — это не шутка, и ее, конечно, поддерживает целая команда». Сюзанна недоверчиво покачала головой. Фабель для очистки совести позвонил Вернеру, который надзирал за операцией. Никаких новостей от группы поддержки. Фабель звонил уже в 3-й раз, и Вернер Мейер чувствовал себя няней, которую настырно проверяет истеричная мамаша. Анна уже была в клубе и поджидала Максвейна. Вернер обещал перезвонить при малейшей проблеме. Закончив ужин, Фабель и Сюзанна прошли к берегу и сели на скамейки у воды. Солнце закатывалось за их спинами. Глядя на собственную вытянутую тень на дорожке, Фабель слабо улыбнулся. «Извини, что я сегодня такой некомпанейский». Сюзанна потянулась к нему и мягко поцеловала в губы. «Ничего, я понимаю». Затем звонко чмокнула его в щеку и подхватилась. «А теперь айда к тебе пить и любить друг друга». Фабель рассмеялся. «Согласен». Не прошли они и нескольких шагов, как зазвонил сотовый телефон Фабеля. Он ожидал услышать голос Вернера, но звонил Махмуд. «Что же вы опять пропали?» — с упреком сказал Фабель. «Я за вас переживаю». «Йен, нужно срочно встретиться. Это очень важно, я не хочу по телефону». «Ладно, приду». Фабель метнул взгляд на часы, потом на Сюзанну, которая уже нахмурилась. «Вы где?» Махмуд назвал адрес в Шпейхерштадте. «И как вас туда занесло?» — рассмеялся Фабель. «Снимали порнуху на мешках с кофе?» Но обычный жизнерадостный Махмуд, казалось, не был расположен к шуткам. «Уж вы меня не подведите», — попросил он. «Приезжайте прямо сейчас». «Хорошо. Буду 10 минут». «И вот еще что, Йен». «Да». «Приезжайте один». После этих слов Махмуд тут же повесил трубку. Фабель озадаченно захлопнул сотовый и задумчиво уставился на него. На протяжении долгих деловых отношений с Махмудом Фабель, боясь случайно засветить своего информатора и хорошего приятеля, всегда, всегда приходил на встречи с ним один. Поэтому Махмуд не мог сказать большей глупости, чем «приезжайте один». Единственное объяснение — он сам не один, и ему велели сказать гаупткомиссару, чтобы тот приезжал один. «Увы, я должен идти». «Опять по делу сына Свена?» «Нет». «Похоже, у моего хорошего друга какие-то неприятности. Хочешь, я пойду с тобой? Нет, спасибо. Фабель с улыбкой вручил ей ключи от своей квартиры. Твоя задача — согреть постель. Если это опасно, не лучше ли тебе прихватить кого-нибудь в помощь? Фабель погладил Сюзанну по щеке. Не делай из мухи слона. Просто нужно выручить друга. Я справлюсь. Давай поймаем тебе такси.